набрать полные легкие мы в ритме шагов. И чувства у нас такие глубокие на фоне ветров. Твои волосы вьются оттенками теплыми на чаше весов. У нас равновесие, это важнее всего. Нам больше не надо. Мы дети земли, любовь звездопадом. Нам больше не надо. Лишь бы нам плыть вдвоем. Нам больше не надо. Мы дети земли, любовь звездопадом. Нам больше не надо. Лишь бы нам быть. Вместе с тобой. Мы притяжение, наших с тобой сердец. Там, где откровение, не остается ни на что больше мест. Мыслями сложными друг друга поймем, но нас не поймет никто. Все мысли тревожные. Живем, и это важнее всего. Нам больше не надо. Мы дети земли, любовь звездопадом. Нам больше не надо. Лишь бы нам плыть вдвоем. Нам больше не надо. Мы дети земли, любовь звездопадом. Нам больше не надо. Лишь бы нам быть, быть вместе с тобой.